пятый параграф седьмой главы. Сквозняк. Однако йоги и здесь нашли мудрый выход. Они предложили уникальный способ очищения всего пищеварительного тракта. Его суть отражается как нельзя лучше в русском слове «сквозняк». Путь кишечника, как известно, извилист, как ход в некоторых видах раков. Поэтому процедура, позволяющая с помощью воды очистить сразу весь желудочно-кишечный тракт от ненужных продуктов и выделений, называется «очищение раковины» или «шанг пракшалана». Эта процедура является вершиной йоговских методов очищения пищеварительного тракта. Суть этого метода заключается в том, что выпиваемая подсоленная вода последовательно проталкивается с помощью специальных упражнений через все отделы и выводится через задний проход. Для проведения этой процедуры используется подсоленая вода, которая механически омывает стенки желудка и кишечника, попутно удаляя водорастворимые токсические вещества, накопившиеся в слизистой оболочке, а также застрявшие в уголках и складках кишечника остатки пищи, нередко превратившиеся в камни. Они вредят организму химически, отравление, и механически, травма слизистых оболочек, сужение просвета кишок и так далее. Перед выполнением сквозняка необходимо освоить несколько простых упражнений, которые будут описаны ниже. Сквозняк выполняется утром натощак. Продолжительность этой процедуры 2-3 часа. Лучше проводить ее в нерабочий день и не сразу же после дня голодания. Вода для нее от 2 до 5 литров готовится следующим образом. В теплой воде надо растворить 5-6 граммов поваренной соли на 1 литр воды, примерно 1 чайную ложку. Соленая вода меньше всасывается через желудок и кишечник. Упражнений, необходимых для проталкивания воды, 4. Они просты в исполнении, все их вместе нужно выполнить за 1 минуту. В литературе можно найти и другие программы упражнений для этих целей. Первое. Поза змеи. Смотрите главу «Движение». Лечь на пол на живот, подбородок упирается в пол, кисти рук ладонями вниз разместить на уровне плеч, локти прижать к туловищу, ступни ног расставить на 25-30 сантиметров, пальцы ног упираются в пол, пятки направлены вверх. Выпрямить руки, отрывая туловище от пола, прогибая его назад, таз остается внизу. Голова запрокинута назад. Сделать поворот вправо головой, плечами, туловищем, а затем влево. Всего 4 раза все движения за 10-15 секунд. Второе. Поза с поднятыми руками. Уртхва хастатанасана. Встать прямо. Ступни ног расположить параллельно друг другу на расстоянии 25-30 сантиметров. Переплести пальцы рук и поднять их над головой ладонями вверх. Наклониться вправо и влево, не меняя положение рук. Без остановки, по 4 наклона в каждую сторону. На это уйдет около 10 секунд. Наклоны нужно производить в вертикальной плоскости без прогибания вперед. Третье. Поза для поясничного отдела. Кати Чакрасана. Встать прямо, сохранив ступни ног параллельно друг другу. Прямую левую руку вытянуть вперед ладонью вниз, пальцы вместе. Правую руку согнуть в локте, чтобы указательный и большой пальцы касались левой ключицы. Ладонь обращена к туловищу. Правый локоть находится на уровне плеча. Повернуть корпус влево, отводя левую руку как можно дальше назад, глядя на кончики пальцев. Не задерживаясь в конце поворота, немедленно вернуться в исходное положение. Проходя исходное положение, поменять положение рук и такой же поворот сделать вправо. И так по 4 раза в каждую сторону. Все движения сделать примерно за 10 секунд. Четвертое. Поза сокращения живота. Удара красасана. Встать прямо. Ноги расставить на ширине плеч. Ступни расположить параллельно. Сесть на корточки. Ладони положить на колени. Коснуться левым коленом пола перед правой ступней. Туловище и голову повернуть как можно дальше влево, а ладонью правой руки прижать правое бедро к животу, надавливая им на правую часть живота. Смотреть позади себя, чтобы усилить скручивание туловища и давление на живот. Повторить все эти движения в противоположную сторону, сменив положение ног. Чередовать повороты вправо и влево по 4 раза в каждую сторону. Это займет около 15 секунд. Важно начать упражнение с поворота влево, так как это способствует правильному продвижению содержимого толстого кишечника. В целом процедура заключается в следующем. Первое. Выпить стакан воды и немедленно проделать сразу всю серию упражнений одно за другим за одну минуту. Второе. Выпить второй стакан воды и снова повторить все упражнения. Количество воды, которое надо выпить до момента, когда появляется позыв сходить в туалет, различно для каждого человека. Кому надо 2 стакана, кому 4, а кому и все 8. Третье. Опорожнить кишечник. Четвертое. Выпить очередной стакан воды и быстро выполнить все упражнения. Если нет желания идти в туалет, выпить еще стакан воды и сделать упражнение. Пятое. Повторить эти манипуляции. При этом из организма выводятся сначала твердые отходы, потом полужидкие, а затем желтоватая вода. Процедуру можно закончить, когда вода будет выходить совершенно чистой. Для этого надо выпить 10-16 стаканов приготовленного раствора. Шестое. Когда убедитесь, что вода идет чистая, надо выпить 2-3 стакана обычной тепловатой воды, но уже без соли, и сделать промывание желудка водой, иначе вода длительное время будет выходить из прямой кишки. Выполнение этого промывания выключает сифонное действие пищеварительного тракта. Седьмое. В течение 30 минут не принимать пищу и не пить. В промежутке между получасом и часом после окончания процедуры надо поесть. Меню должно быть простым. Сваренные вместе рис и чечевица, или пшеничная, или ячменная каша. В сваренной пище масла не должно быть. Через полчаса, час после еды можно попить воду, легкие травяные отвары. Во время второго приема пищи, не ранее чем через 2 часа после первого, можно принимать вареные овощи. В первые 24 часа после процедуры нельзя пить молоко, есть творог, другие молочные продукты, перец, уксус, кислые продукты, продукты животного происхождения, кроме меда, сырые овощи, фрукты, кондитерские изделия. Через 24 часа можно вернуться к обычному пищевому рациону. В день выполнения сквозняка следует избегать охлаждений. Не нужно делать никаких физических упражнений ни в день выполнения процедуры, ни на следующий. Некоторые важные детали. Если после выпитых 3-4 стаканов раствора вода не покидает желудок, появляется тяжесть в животе, чувствуется переполнение желудка, то надо выполнить 3-4 серии этих упражнений без питья раствора. Если, несмотря на это, вода не выталкивается в двенадцатиперстную кишку, нужно прервать процедуру, выполнив промывание желудка, или подождать, пока вода всосется. Если нормальной работе кишечника мешает газовая пробка или скопление фекалий, надо помять живот руками или на минуту принять сарвангасану, позу березки. Смотрите главу движения. Если и после этого стула нет, нужно сделать небольшую клизму. После каждого посещения туалета рекомендуется подмыться прохладной водой и смазать анальное отверстие растительным маслом, чтобы избежать раздражения слизистой оболочки солью. По окончании процедуры и до первого приема пищи нельзя пить воду. После выполнения сквозняка часто ощущается значительная усталость. Ее советуют выполнять 2 или 4 раза в год, в начале каждого сезона. Однако все же не всем и не всегда. Эта процедура противопоказана при язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, острой дизентерии и других острых заболеваниях органов пищеварения, туберкулезе и раке кишечника. Эффективность сквозняка очень велика, хотя сразу и не ощущается. Удаляются шлаки со слизистой оболочки желчно-кишечного тракта. Улучшается работа печени, желчного пузыря и поджелудочной железы. Нормализуется обмен веществ. Излечиваются легкие формы диабета, эпилепсии, хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, заболевания половой сферы. Вырабатывается прочный иммунитет ко всем иммунозависимым заболеваниям. Улучшается сон, исчезает сыпь на лице и теле. Излечиваются также многие другие болезни, казалось бы, прямо не связанные с пищеварением. Однако на самом деле почти все болезни начинаются с нарушения пищеварения. Для очищения кишечника и внутреннего промывания йоги не используют слабительные средства. Применение таких средств не только не приводит к полному очищению толстых кишок, но и отучает желудок от выполнения им своих нормальных функций. В литературе можно найти описание методов очищения лимфы, крови, почек, освобождения от почечных камней, восстановления нормальной бактериальной флоры кишечника, освобождения от глистов и тому подобное. Все эти процедуры можно заменить 3-5-дневным голоданием на воде. Я это проверил многократно на себе. Действует безотказно. Регулярное применение описанных процедур очищения организма добавит вам от 3 до 7 лет жизни.